Глава 4. Андрей. «Анна, моя дочь», — говорю сидящей напротив сотрудницы опеки. Она флегматично листает какие-то документы, однако, когда я сообщаю эту новость, она вскидывает брови и кивает. «Правда?» — на лице женщины явное недоверие. Ярко накрашенные губы собираются в ухмылку. «Это я с вами вчера разговаривала. И вы, кажется, даже были не в курсе, что у Юлии в принципе есть дети». «Да что ж ты пристала-то?» «Так 7 лет прошло, я просто забыл». Она смотрит на меня, как на идиота. Сотрудница лет 50, и, скорее всего, таких умников, как я, за свою карьеру она видела немало. «Забыли», — с трудом сдерживает саркастическую улыбку. «Ну, хорошо. Раз так, пишите заявление. Вот образец. Паспорт с собой?» «Конечно. Со мной не только паспорт, но и юрист. На всякий случай. Конечно, не сказать, что он разбирается именно в этом вопросе, но лучше иметь под рукой хоть какого-нибудь специалиста». «Вы своей рукой должны заполнить. Помощник не подойдет», – произносит женщина, безошибочно угадав мое намерение все свалить на Петра Семеновича. «Недовольно беру лист и ручку. Как же я ненавижу возиться с документами, кто бы знал». «А после этого я могу забрать дочь?» «Забрать дочь. Даже звучит чужеродно». «Сможете, после того, как мы оформим все документы. Я должна посмотреть условия, где будет жить девочка. Также жду от вас справки об отсутствии судимости, того, что вы не состоите на учете в наркодиспансере, справку о доходах». «Ага, и документы о начальном образовании моего прадеда. Да там список размером с туалетную бумагу». «Какого черта?» «Но не спорить же, вряд ли эта тетка сама все придумала». Так что, чтобы ускорить процесс, я отправляю юриста готовить справки, а сам везу сотрудницу опеки к себе домой, чтобы доказать, что я не бомж, и у меня ни притон, и ни бордель. Какие же они все нудные. «Вы можете мне сказать, где сейчас находится Юлия?» Уточняю, как бы между прочим. «Как все документы получите, так и скажу». Стерва какая есть. А самое смешное, что Юлия не в Москве и не в области, потому что моя служба безопасности уже справки навела. Мы тратим на все эти никому не нужные телодвижения 3 часа, не меньше. Я-то думал, что приеду, заберу дочку и поеду в больницу к Юльке. Так нет же, 30 минут на смарку. И когда, наконец, мы возвращаемся обратно в опеку, я чувствую себя вымотанным. Вот так захочешь взять ребенка и передумаешь, потому что задолбаешься собирать все документы. Однако мой юрист не зря свой хлеб жует. Он уже стоит с пачкой документов и лицом человека, который готов прямо сейчас получить премию. «Теперь я могу забрать ребенка?» Женщина не спеша берет документы и просматривает их. «Да, я сейчас их отнесу и вернусь с Анной», – кивает. И как только она исчезает за дверью, Петр Семенович тихо произносит. «Так у вас есть ребенок?» «Угу», – киваю. И тут мне приходит в голову мысль. «А я ребенка-то и не видел. Может, она чернявая какая-нибудь? Или вообще мулатка?» Вот смешно будет при матери-блондинке стать отцом темнокожей дочки. Сам-то я тоже блондин. Ну и ладно. Скажу, что через поколение передается. По большому счету, один ребенок меня не утянет. А если еще и удастся убедить отца, что малышка моя дочь, вообще красота будет. А я скажу. Вон, свидетельство о рождении новое дадут, а там я. Вот так. Шах и мат тебе, папа. На моем лице расплывается довольная улыбка. Хоть одно дело без проблем обстряпаю. Правда, к встрече с ребенком все равно я морально не готов. Работница опеки возвращается через минуту, держа за руку похожую на ангелочка Кроху. А я смотрю на нее и до последнего не верю, что это моя дочь. К слову, она и правда блондинка, с яркими голубыми глазами. Аня, кажется, тоже не особенно верит в близкое родство со мной. «Привет, Анюта. Я твой папа». Разбавляю молчание. Девочка смотрит на женщину. Аккуратно освобождает крохотную ручку, садится на стул напротив меня. Она смотрит на меня где-то минуту, не отрываясь. А затем горестно вздыхает и произносит. «Мама была права, но другого папы все равно нет». Но приплыли. Знал я, конечно, что все будет не так просто. Но чтобы так сходу. А тетка с опеки сидит довольная. «Поздравляю вас, Андрей Николаевич. Вы теперь отец».